Лесса иногда ловила себя на том, что рассматривает Фнора как естественное продолжение вождя Бендена, и, вероятно, по этой причине могла шутить и беззлобно пикироваться с ним. Она нелегко сходилась с людьми. В ответ на комплимент Фнор склонился перед госпожой Вейро. «Ну ладно, я не прочь отправиться в мастерскую Фондарелла с вашим поручением. Мы ведем поиск, и я полагаю, что с тем же успехом могу искать в Телгаре, как и в любом другом месте. Думаю, Рмарт не обидится». Он взял черпак, еще раз осмотрел его, затем обвел глазами кипящую суетой кухню и покачал. «Я покажу ваш ковшик Фондареллу, но мне кажется, что снадобьем, которое вы уже наварили, можно смазать каждого дракона на всех шести, прошу прощения, семи веерах». Нор улыбнулся Брекке. «Странно, почему девушка держится так скованно? И что она тут делает? Младшая госпожа Южного варит лекарства в Бендене? Очень странно. Бальзама никогда не бывает слишком много», — сухо заметила Манора. «Не только этот черпак покрылся трещинками, тон Лессы был непререкаем. Нам придется опять собирать корни и делать мазь, чтобы возместить потерянное. В Южном как раз поспел второй урожай», — сказала Брека и вспыхнула. Но Лесса, кажется, не рассердилась на то, что ее прервали. Бросив на девушку благосклонный взгляд, она заметила. «Я не хочу посягать на твои запасы, Брек. Ведь в Южном ты нянчишься с кучей остолопов, которые не смогли увернуться от нитей и свалились на твою шею. Поэтому я возьму ковшик. Я возьму его!» Фнор воздел руки к закопченному своду пещеры. «Но за это я должен получить что-нибудь посущественней, кружки клая и куска сухого хлеба». Лесса, мигая покрасневшими глазами, повернулась к широкой арке входа. Послеполуденное солнце заливало светом котловину Бендена. «В Телгаре сейчас только полдень», — торопливо объяснил Фнор. «Вчера я весь день был в поиске, в Южном Болле, и совершенно выбился из режима». Он протяжно зевнул. «Да, я забыла, и поиск был удачным. Кант ни разу не навострил уши. Теперь дайте мне поесть. Где-нибудь подальше от этих ароматов. Не знаю, как ты их выносишь?» Лесса фыркнула. «Потому что я не могу выносить стоны всадников, которым не хватило мази». Нор улыбнулся своей госпоже. Потом его улыбка стала еще шире, когда он заметил робкое изумление в глазах Брекки, наблюдавшей их дружескую перепалку. Фнор искренне почитал Лессу, не только как повелительницу Бендена, но прежде всего как незаурядную личность. Его радовала стойкая привязанность Флара к своей подруге. Было ясно, что ни один бронзовый, кроме Мнемента, не имеет шансов догнать Рамоту в брачном полете. Лесса оказалась превосходной госпожой Вейра, под стать Флару, лучшему из бронзовых всадников. Вместе они составляли великолепную пару к немалой выгоде Бендена и всего Перна, в том числе и трех холдов, находившихся под защитой Бенден-Вейра. Затем Фнор вспомнил о странном поведении жителей Южного Болла и уже собирался рассказать о нем Лессе, когда Манора прервала его размышления. «Цвет снадобья очень беспокоит меня, Фнор», — повторила хозяйка нижних пещер. «Покажи Фондареллу вот это». Она положила в корзину два небольших горшка, наполненных желтой и красноватой мазью. «Пусть он сам увидит, что случилось». «Брека, ты не будешь так добра помочь Фнору?» «Благодарю, я справлюсь», — пробормотал коричневый всадник, разворачиваясь к выходу с черпаком под мышкой и корзинкой в руках. Как всякая мать, Манора считала, что ее сын до сих пор не в состоянии позаботиться о себе сам. Он устремился к дежурному очагу. «Фнор, не урони ковш, когда пойдешь в промежуток», — полетел ему вдогонку последний совет. Фнор хихикнул про себя. «Мать всегда мать», — подумал он. «И Лесса, без всякого сомнения, также тряслась бы над Фрессаном своим единственным ребенком. Хорошо, что в Вейрах существовала традиция усыновления. Флессану гораздо спокойнее живется с приемной матерью, чем жилось бы с Лессой, если бы ей пришло в голову взяться за его воспитание. Он хороший парнишка.